Надо, чтобы Санек какую-нибудь девку свою взял, дочку. Лерка тут ее обведет вокруг пальца и что-нибудь придумает с деревенщиной-то. Пару пальцев обмочить, как мужики говорят. Так, это сделано. Теперь надо с ним хорошо попить, трахнуться и завтра похмельного, но не пьяного, в Супанёва отправить за девкой. И упредить, чтобы Таньке, дебилке своей, пока ничего не рассказывал. Дело сделают тогда уж. «Как провернем?» — повторила она, будто над этим думала. «А никак. Очень просто. Поедем к этой Марье, да и все дела». «Так давай!» — вскинулся Санек. «Поехали! Далеко ли?» «Да все равно, я сейчас куда хошь попруся. Деньги нужны под завязку, жрать нечего. Все у тещи тянем. Да и девок надо выдавать, одежонку справить. А то они в материных обносках щеголяют». «Тю, дурной!» — присвистнула Лерка. «Прямо сейчас. Очумел? Подготовка нужна. Вернешься в деревню, наденешь что поплоше, девку свою какую возьми, дочку, и ее так, чтобы жалко стало, обрядишь. А я уж с ней поговорю, чтоб знала, как и что сказать. Понял?» «Понял», — покорно сказал Санек. И подумал, что Лерка-то не дура, верно все говорит. Надо ее тоже слушать, а там уж своим умом перемалывать. Возьмет он Катерину. Она девка хорошая, не шалавая, как Наташка, и посообразительнее будет. И уж ее-то он принарядит. Сам, ладно, оденется поплоше, а девку в рванье не повезет. Пусть не думает эта старуха-стерва, что он детей не обихаживает. Из последнего, а своему дитяти отдашь все. А то и сына не покажет. Вон, мол, у него дочка какая замурзанная. «Завтра и поеду», — еще добавил. Он посчитал, что не оттрахать хозяйку будет невежливо. Вон она ему какую задачку интересную подкинула. Хотя охоты до нее не было. Как-то разговоры да пересуды все затушили. И любил он все же только свою Татьяну. Но, как говорится, для дела придется кое-что перетереть. Баба она, видно, одинокая, так что уж постараться надо. Они еще выпили, уже не говоря о деле. Лерка расспрашивала Санька о жизни в Супанёве. Хотя ее это немало не интересовало, но надо было поддерживать разговор. А он рассказывал длинно, нудно и истово. Не видел, что ей наплевать, и она так, чтобы не молчать, интересуется. Потом, когда подпили, стало повеселее. Пошли анекдоты и разная другая ерунда застольная. Но, сидя напротив друг друга, выпивая за дружбу вечную, и до этого уже дошло, и зная уже, что Санек ни в какое Супанёво не едет сегодня, они, однако, вовсе не испытывали каждый к другому приязни. Каждый из них думал, что другой прохиндей и обманет, и что надо сделать это раньше, чтобы не сидеть по уши в том самом. И вообще они друг дружке не очень-то и нравились. Санек сравнивал Лерку с Татьяной, и Лерка проигрывала, потому что ни Танькиной стати, ни Танькиной косы, ни Танькиных глаз и сисек у Лерки не было. А Лерка, как сразу определила его, вахлачина, и уж больше на эту тему не думала. Но пришло время, и они оказались вместе в постели,